Правили божьим планом по морям и океанам. Собирается в Америку народ за хорошей погодой, за деньгами и свободой. Но никто не знает, что он здесь найдет. Кто приехал за любовью, кто страдает по здоровью, кто мечтает сняться в мировом кино. Кто-то ищет приключений, кто духовных откровений. Но Америка рулетка в казино. Приехал я в Америку, хожу, брожу по берегу, среди шикарных улиц и огней. Здесь голода и жажды нет, войны, разрухи тоже нет, но те же все проблемы у людей. Кто-то жил почти без хлеба, уповая лишь на небо, ждал Америка, его тут наградит. Но вот дом себе построил, и его все деньги доит банк, который выдал бешеный кредит. Кто-то ехал в мир свободы, чтоб вести Христу народы, чтоб в Америке их Бог благословил. Но здесь опутаны долгами, словно дьявола руками, и служить Христу нет времени и сил. Приехал я в Америку, хожу, брожу по берегу, среди шикарных улиц и огней. Здесь голода и жажды нет, войны, разрухи тоже нет, но те же все проблемы у людей. Жена ругала, с ним о счастье мечтала. Они ехали для блага всей семьи. Но семья тут развалилась, и жена вдруг с ним простилась, переехала к другому Тель-Авив. Третий рвался за границу, чтоб отдать детей учиться. Он желал им счастья большего в судьбе. Уже дети научились, в наркоманов превратились, и теперь сидят пожизненно в тюрьме. Приехал я в Америку, хожу, брожу по берегу, среди шикарных улиц и огней. Здесь голода и жажды нет, войны, разрухи тоже нет, но те же все проблемы у людей. Власти пастора прижали, проповедовать мешали. Он мечтал, ему здесь не закроют рот. Но в церквях тут оказалось, проповедников собралось, чтоб пять слов сказать, полгода ждут черед. А теперь давайте честно, хоть тут правда твое место, Бог везде тебе служение найдет. А коль нет, давай покайся, к Иисусу обращайся, езжай туда, куда он призовет. Приехал я в Америку, хожу, брожу по берегу, зачем ты, Бог, меня сюда послал? Ага, я понял, для чего? Наверное, хоть для того, чтоб я вот это слово вам сказал. Приехал я в Америку, хожу, брожу по берегу, среди шикарных улиц и огней. Здесь голода и жажды нет, войны, разрухи тоже нет, но те же все проблемы у людей.